Глава первая. Силы Конфедерации столкнулись с необходимостью постоянного противодействия рейдерским налетам келмарийцев, атаки которых происходят повсеместно в трех из пяти оспариваемых территорий сектора Капрулу, в связи с чем затраты на военные нужды пришлось увеличить и, к сожалению, в ущерб другим отраслям экономики. Государственная поддержка сельского хозяйства упала до рекордной за последние годы отметки. Тяжелее всего приходится собственникам фермерских хозяйств. Число обанкротившихся фермеров на аграрных планетах Конфедерации продолжает стремительно расти. Макс Шпеер. Вечерний репортаж на СНБ. Ноябрь 2487 года. Планета Шайло. Конфедерация людей. Недавно выплывший из-за горизонта огненный диск Солнца безжалостно слепил глаза. Раскаленный воздух дрожал над извилистой вереницей грузовиков с цистернами, исчезавшей за вершиной холма. Прищурившись, Джим Рейнер глянул поверх зеркальных очков на затор из машин, после чего поставил бензовоз на ручник. Заглушив двигатель, парень откинулся в кресле за проведенный в пробке час. Он выучил все царапины и пятна в грязи на кузове впереди стоящего грузовика. Рейнер чуть высунулся из-за открытого окна кабины и окинул взглядом знакомый пейзаж. Покатые холмы сельского угодья были выжжены засухой, что продолжалось уже больше месяца. При этом самая горячая пора была еще впереди, а затем, после короткого бабьего лета, словно молот ударит зима. Все кругом покроет толстый слой снега. «Ее дыхание то обжигает, то превращает в сосульку», — любил приговаривать отец Рейнера. «С какого бока ни глянь, Шайло та еще сучка». Непоседливому парню 18 лет от роду было непросто привыкнуть к выматывающей тягомотине заторов. Первые полтора месяца после введения системы талонов на выдачу Веспена дались Джиму с трудом, но он не жаловался, его родителям и без того хватало забот. Непрекращающаяся война гильдии вытягивала из родной планеты все ресурсы. По словам отца Рейнера, из большинства других планет тоже. В результате фермерам, таким как родителям Джима, пришлось столкнуться с нормированием топлива, городским жителям с нехваткой продовольствия, а с повышением налогом приходилось справляться и тем, и другим. Но гражданские покорно сносили все тяготы, зная, что их лишение – это залог безопасности от нападок келмарийского синдиката. Смартфон Рейнера на приборной панели подал сигнал, и на его экране появилось лицо Тома Омера. Парень сидел за рулем отцовского грузовика-платформы в трех машинах позади Джима. «Зацени!» – произнес Омер. Изображение друга исчезло, а над пассажирским сиденьем в кабине у Джима появилась голограмма. Она состояла из плавающих кусочков по меньшей мере сотни, которые в собранном виде представляли собой трехмерное изображение. Том где-то достал его, разделил на части в смартфоне, перемешал и отправил приятелю. «Время пошло!» – сказал Омер. «Вперед!» Кусочки мозаики были маленькими, самые крупные, не больше пары сантиметров в длину, и совершенно разных форм и размеров. Но Рейнер быстро приметил сочетающиеся по цвету части, аккуратно выбрал их и совместил друг с другом быстрыми движениями указательного пальца. Пару раз он ошибся, но быстро поправил мозаику, и вскоре перед ним начало проявляться изображение Анны Харпер в форме Черлиндера. «Неплохо!» — с одобрением произнес Джим. «Скажешь, что же неплохо? Моя будущая жена, между прочим!» — отозвался Умер. «Жаль, конечно, что она и знать обо мне не знает». «И богу, ты ничего не теряешь! Это она 100 пудов не больше, чем пустышка!» «Пустышка?» — воскликнул Умер. «Знаешь, Джим, вот только ты мог такое ляпнуть!» «Ладно, твое время. 6 минут. Неплохо для какого-то водилы. Чем меня удивишь?» Рейнер покопался в памяти смартфона и усмехнулся. Он нашел фото Омера в костюме клоуна, сделанное еще в 6 классе. «Такая красотка! Ты мигом забудешь свою Анночку!» — улыбаясь, сказал он. Затем пропустил изображение через приложение для нарезки на фрагменты и отправил Тому. «Дай у тебя 30 минут, и тебе пригодится каждая секунда». Омер взялся за дело. В кабине повисла тишина. Джим вновь уставился на дорогу, но мыслями витал где-то далеко. Надвигались выпускные экзамены, и он все чаще и чаще размышлял о будущем. Всю жизнь он провел на ферме, и пусть даже им принадлежала не самая лучшая земля. Однажды она достанется ему, если только родителям не придется продать ее, чтобы заплатить непомерно высокие налоги. Джим подумал, что если он не пожалеет сил и поможет семье выкарабкаться из этой ямы, а конфедерация победит в войне, то все наладится. Тогда он сможет сосредоточиться на собственных интересах. Там уж видно будет, каких именно. Только вот дефицит горючего не способствовал осуществлению столь радужных планов. Урожай зависел от машин, а они, в свою очередь, от топлива, которого семья Реннера получила так мало, что о прибыли можно вообще забыть. Так что перспективы на будущее были неутешительными. Тишина взорвалась глухим кашлем сотни грузовиков. Рейнер вернулся из грез в настоящее. Джим повернул ключ, завел двигатель, воткнул передачу. Грузовик проехал 30 метров. Затем вновь последовала вынужденная остановка. Рейнер выключил зажигание, чтобы не тратить топливо понапрасну. Снова потянулось томительное ожидание. «Очень смешно», — сказал Том, закончив складывать мозаику. «Вот знаешь, хакну-ка я твой смарт и удалю эту фотку». Рейн рассмеялся. «Пожалуй, тогда я нашлепаю копий. Тут ведь не угадаешь, когда может пригодиться небольшой компромат на дружка». «Здорово, Джим! Ты как, еще тут?» Раздался голос из вмонтированного над головой Рейнера динамика. Джим потянулся за микрофоном. «Здорово, Фрэнк! Да мне еще ползти и ползти!» Фрэнк Карвер был партнером Джима по команде центровийских дерби-гонок. Зрелищного вида спорта, популярного в не столь благородных частях сектора Капрулу, очень схожего с гонками на уничтожение, в которых принимали участие их предки. Машины строились и состязались с двойной целью – победить в гонке и уничтожить автомобили противника. С началом войны соревнования практически сошли на нет из-за нехватки топлива и комплектующих частей. Как и мне, сегодняшняя пробка бьет все рекорды. Вечером в город поедешь?» — спросил Фрэнк. «Не, сегодня не смогу», — ответил Рейнер. «Нам еще пшеницу убирать». Голос Омера затрещал, искаженный помехами. «Чувствую, когда мы доедем до заправки, урожай уже сгинет на полях». Стоящий перед Рейнером грузовик затарахтел, и из трубы вырвалось черное облако дыма. «Эй, Омер!» — вмешался в разговор чей-то молодой голос. «Я слыхал, ты в самом деле записался в десантные войска?» «Поверить не могу, ты что, выходит, у военных есть скамейка запасных? Поздравляю, чувак!» Раздался дружный хохот. Грузовики вновь дернулись. «Очень смешно», — возмутился Том. «Когда я вернусь под трели победного марша, вы будете целовать мне сапоги за то, что я спас ваши жалкие жопы». Рейнер рассмеялся, но его улыбка быстро угасла. Несмотря на все, с чем столкнулась его семья, война до недавних пор казалась... ему чем-то очень далеким, но с того момента, как его одноклассники стали вербоваться на военную службу, Джим начал всерьез подумывать о вступлении в армию. Да, он слышал, о чем толковали в городе, что многие солдаты уже не вернутся домой с поля брани. Но Том был прав, может остаться, он в итоге вернется домой героем, а Джим так и будет протирать штаны за рулем полудохлого робокомбайна, проклиная бесконечную рутину, в которую превратилась его жизнь. Последние пару недель он, бывало, даже завидовал своему приятелю. Райнер потянулся, чтобы стереть пот с лица, и его рука коснулась щетины на щеке. Он вытянул шею, чтобы разглядеть свое отражение в боковом зеркале. Многие годы Джим мечтал о такой же, как у отца Бродея, и вот, наконец-то, она начала расти. Он внимательно изучил сначала одну сторону своего загорелого лица, а затем другую. И вдруг внезапный рев мощного мотора вырвал его из процесса созерцания. «Эй, какого черта?» закричал из коммуникатора Омар. Райнер глянул в правое зеркало и увидел большой тупоносный бензовоз, подошедший в притирку к нему. Он собирался пролезть перед Джимом, нагло вклинившийся в очередь. На двери наливника было написано «Перевозки Харнака». Райнер мгновенно нажал на газ и двинулся вперед, чтобы сократить разрыв, но опоздал. Водитель грузовика без церемонов втиснулся перед ним и остановился. Джиму и всем, кто сзади, пришлось резко дать по тормозам, и через несколько секунд сзади раздался пронзительный скрежет металла. «Твою мать!» — прорычал Рейнер, присоединяясь к общим промогласным ругательствам, которыми взорвались динамики кабины. Его терпение, дошедшее за последний час до предела, лопнуло, и в кровь хлынул адреналин. В мгновение ока Джим заглушил двигатель и рванул ручник и выпрыгнул из кабины. Ботинки глухо ударили о горячий асфальт. Рейнер быстро прошел вдоль цистерны впереди стоящей машины. А остальные водители также спешили к месту аварии. «Тащи этого сукина сына!» — завопил один из приятелей Рейнера. Собравшаяся толпа поддержала его одобряющими возгласами. Один из местных фермеров попытался опередить Джима, но последний отодвинул его и добрался до двери бензовоза. Кровь Рейнера кипела огнем. Он уже был готов распахнуть дверь и вытащить нахального ублюдка за шиворот, как внезапно она открылась сама. Рыжеволосый юнец, одетый в рваные шорты и футболку, глумливо ухмыляясь и жуя жвачку, спрыгнул на подножку грузовика. Рейнер тотчас узнал в нем звезду бронсенвальской команды «Дерби гонок». В ту же секунду нахлынули воспоминания о том безумном матче, когда Харнак на повороте намеренно перевернул свой автомобиль на крышу машины Рейнера, едва не обезглавив его. Толпу охватил неистовый восторг, а Харнак тотчас стал легендой. «Какого черта ты творишь?» — проорал Рейнер, пытаясь перекричать ревущую из кабины музыку. «За тобой косяк, парень!» «За мной косяк? Ты ничего не попутал?» «Под дурака, что ли, косишь? Ты мне за каждую царапину на кузове заплатишь!» «Без проблем, деревня. Плачу свежим дерьмищем. Подставляй ручонки!» Ослепленный яростью, Джим схватил за тощие ноги Харнака, пытаясь тянуть его вниз. Но юнец крепко держался за дверь. В свою очередь Харнак попытался пнуть Джима в лицо, но он успел отпрыгнуть назад. Тогда Харнак прыгнул следом за Джимом, явно намереваясь приземлиться в сопернику на голову и крепко припечатать к земле. Однако Рейнер был начеку и вовремя отскочил в сторону, с удовольствием отметив, что противник неловко растянулся на дороге. «Наваляй ему!» — выкрикнул кто-то, но Джим покачал головой. Он решил подождать, пока Харнак поднимется на ноги. «Харнак вовсе не дурак подраться», — признал Рейнер, когда тот вскочил с асфальта с поднятыми кулаками. На лбу и правой руке парнишки виднелась кровь, но он ничуть не выглядел напуганным, скорее наоборот. «Давай, сосынок!» — бросил он Рейнеру. «Чем еще сможешь похвастаться, помимо смазливой мордашки?» «Ей-богу, ты как пятилетний!» Джим поднял руки, удерживая их перед собой так, как учил отец. Парни кружили друг вокруг друга, выжидая момента. «Давай, Джим, дай ему в бубен!» — выкрикнул из толпы Омер. «Вломи ему!» Рейнер понял, что будет нелегко, когда Харнак провел серию быстрых ударов и отбросил его назад. Он решил не церемониться с гадом и заехал Харнаку в левую скулу. И тут же получил в ответ кулаком в живот. Джим слышал, как все вокруг что-то кричат, в большинстве своем, кажется, болеют за него, но голоса сливались в неразборчивый рев. К этому времени первая волна гнева прошла, и его разум прояснился. «Думай», — сказал себе Джим, — «найди слабое место, вмажь пару раз как следует, и конец истории». Харнак пошел вперед и попытался нанести несколько ударов, от которых Рейнер легко увернулся. Он отклонился еще от одного удара, как вдруг кто-то от души зарядил ему по затылку. «Какого черта?» Он немедленно развернулся, чтобы встретиться лицом к лицу с новым противником. но обнаружил вместо него раскаленный металл. Под напором Харнака он дошел до собственного грузовика и треснулся о боковое зеркало. Джим быстро глянул назад, чтобы не потерять из виду противника. Как только Рейнер снова повернулся к Харнаку, тот сверкнул ликующей улыбкой и обрушил на него новую волну ударов. Большую часть Джим смог блокировать запястьями и предплечьями и, улучив подходящий момент, скользнул в сторону, прижав подбородок к груди. «Иди сюда!» — выкрикнул рыжеволосый парень. «Иди сюда и дерись, ты дерьмовоз хренов!» Рейнер увидел, как Харнак прищурился, и понял, что солнце светит врагу в глаза. Джим немного сместился так, чтобы Харнак ослепляло ярким светом, принял стойку и нанес быстрый удар. Харнак заметил движение, поднял руки для защиты, но открыл при этом корпус. Рейнер тут же ударил его правый в живот и следом еще дважды для острастки. Что-что, а Джим был достаточно крупного телосложения, с детства приученный к тяжелому ручному труду, поэтому каждый его удар обладал силой свойного молота. У Харнака перехватило дыхание, из горла вырвался тихий хрип. Он упал на землю, держась обеими руками за живот, и его вырвало. Местные фермеры встретили победу земляка радостным ликованием. Подошли несколько взрослых, чтобы вытащить Харнака из толпы подростков, которые собрались вокруг поверженного задиры и самозабвенно крыли того матом. Рейнер направился к своему грузовику, ему хотелось скорее залезть в кабину и закрыть дверь, чтобы никто не заметил, как его потрясывает после драки, но тут не кстати вмешался Омер. «Хороший бой, мужик!» — сказал Том и пожал Джиму руку. «Было круто!» Рендер неразборчиво выругался, а затем сплюнул розовую слюну на пылающую жаром пыльную дорогу. Несколько приятелей Джима подбежали, чтобы поздравить его. Только после того, как каждый дал парню по звонковому 5 и похлопал по спине, все, счастливо улыбаясь, обернулись, чтобы лицезреть заключительный акт представления. В грузовик Харнака залез один из фермеров, когда он нажал на газ, и из обеих труб вырвались клубы черного дыма, а грузовик отполз на обочину. Двое крепких парней, придерживая Харнака, с обеих сторон довели его до машины и предложили дождаться конца очереди, либо отправляться домой. Он выбрал второй вариант. Пока Харнак, с трудом держась на ногах, пытался забраться в свой наливник, друзья Рейнера, заливаясь язвительным смехом, и подбадривали побитого парня отборными ругательствами. Отчаянно сигналя, Харнак нажал на газ и рванул с места. Он проехал по обочине, затем, заметив брешь, протиснулся между двумя грузовиками и вывернул на встречную полосу, вызвав новые гудки в свой адрес. Выехав на правую полосу, Харнак направился на север, в Бронсвиль, показав всем на прощание средний палец. Очередь внезапно двинулась вперед, и все бросились к своим грузовикам. Вернувшись в кабину и сократив разрыв перед собой, Рейнер взглянул на себя в зеркало. Только сейчас он понял, как Харнак подбил ему левый глаз. Глаз уже посинел и грозил скоро заплыть целиком. Джим выругался, от матери Фингал скрыть не удастся, и наличие которого вряд ли ее обрадует. Рейнер подъехал к топливной станции через 20 минут. Знакомые водители встретили его кивками и улыбками. Похоже, бросив вызов Харнаку, он заработал у них немалое уважение. Осознавать это было чертовски приятно. Джим наполнил бензовоз наполовину, больше его семье не полагалось, и вывел машину на обратный маршрут. Прикинув в уме, он решил, что этого топлива должно хватить, чтобы собрать, если не весь урожай, то, по крайней мере, большую его часть. Все же лучше, чем ничего.